10. 13 основных ошибок, совершаемых супругами, и способы их исправления с помощью честной игры. Пусть карточный домик стоит прочно. Все системы нуждаются в испытателях. И честная игра не исключение. Поначалу я собрала небольшую группу друзей, чтобы разработать 100 карт честной игры, а затем включить их в новую систему. Потом стала встречаться с парами по всему миру, консультировала людей по телефону и через скайп. Благодаря этим встречам и общению система домашней организации была скорректирована на основе реального семейного опыта. Пары, которые, как и вы, на практике использовали 4 правила честной игры, рассказали о своей жизни. Я поняла, что работает наилучшим образом и какие проблемы угрожают самому существованию системы. Вот 13 основных ошибок, совершаемых супругами, и средства честной игры, которые помогут дальше играть честно и выиграть в долгосрочной перспективе. Первое. Нарушение ППВ. Урок плавания у Майкла совпадает с днем рождения подруги Люси. Давай ты отвезешь дочь к подруге, а мы с Майклом поедем на плавание. Что происходит? Люси не попадает на праздник, потому что отец не узнал новый адрес и телефон подруги. А когда написал жене, чтобы все уточнить, та оказалась уже в бассейне и не увидела сообщений. Вина отца? Нет. Это классический пример неэффективного управления проектом. Как держатель карты дни рождения других детей, мать выполнила этапы продумывания и планирования, ответила на приглашение, согласовала все вопросы с организатором праздника и купила подарок для дочкиной подруги. Но в последнюю минуту не смогла довести дело до конца и не отвезла Люси. Без должной информации отец не справился с задачей, но хуже всего, что девочка пропустила долгожданный праздник. Средства честной игры. Продумывание, планирование и выполнение должен взять на себя один человек. Понимаю, вам уже надоели мои повторения, но это очень-очень важно. Когда вы стали родителем, встречи детей с друзьями, походы на дни рождения и внеклассные занятия могут целиком поглотить выходные. Поэтому необходима стратегия «разделяй и властвуй». Разделение труда должно быть очень четким, только так можно повысить эффективность и свести к минимуму разочарование. Каждая карта колоды должна принадлежать только одному. Держатель несет полную ответственность за продумывание, планирование и выполнение. В нашей ситуации мать заранее знала, что не сможет отвезти Люси на праздник, потому что отвечает не только за дни рождения других детей, но и за неформальное образование. Уроки плавания по субботам в 11 часов не были для нее неожиданностью. Заранее поняв, что возникнет накладка, нужно было поменяться картой дни рождения других детей с мужем, полностью переложив на него ответственность в духе принципа ППВ. Как бы вам ни хотелось переложить на плечи партнера только выполнение, не делайте этого. Когда карта целиком и полностью находится в руках одного, в доме воцаряется спокойная атмосфера. Когда партнеры четко представляют собственные обязательства и роли, оба достигают успеха. Совет. Разделение детей. Когда обоим детям нужно одновременно идти на праздники или спортивные игры, родители могут принять на себя одну и ту же карту для разных детей, при условии, что каждый проделает все этапы продумывания, планирования и выполнения. Например, если бы Люси и Майклу нужно было в один и тот же день быть на разных праздниках, мать и отец могли взять две карты дни рождения других детей. Мать приняла бы полную ответственность за праздник для Майкла, а отец – для Люси. И каждый выполнил бы задачу от начала и до конца. Вторая. Случайные поручения. В 3 часа жена звонит мужу в офис. «Дорогой, не мог бы ты по пути домой купить клей?» Муж не понимает причин такой просьбы и обижается на супругу, которая отдает приказы. Через несколько часов он напрочь забывает о звонке и в 6 вечера возвращается домой безо всякого клея. Жена возмущена. Я же всего-навсего попросила купить клей. Все остальное для школьного проекта есть. Тебя ни о чем нельзя попросить. Мужу кажется, что его пилят. Она считает, что в этом доме все лежит на ее плечах. Ссора неизбежна. Средства честной игры. Случайные поручения тянут друг друга за собой. Стоит случиться одному, как тут же появляется другое. Если хотите превратить супруга в надежного соратника, способного добиваться успеха, придется отказаться от случайных поручений. Но мне нужен был всего лишь клей. Это случайное поручение, которое легко забыть, потому что у такой просьбы нет контекста. Это верный путь к слому, который не позволит выполнить задачу карты «Домашние задания», «Проекты» и «Школьные принадлежности». Выполнение – ваша задача. Не просите мужа о помощи. Добудьте клей сами. Если нужна помощь, попросите кого-нибудь другого, не супруга, и дайте совершенно точные указания. В идеале во время еженедельного обсуждения супруги следовало бы передать карту «Домашние задания, проекты и школьные принадлежности» мужу, пусть даже ради единственного проекта. Случайные поручения уходят в прошлое, когда в семье приживается подход ППВ. Задачи перестают быть случайными. После предварительных переговоров и осмысленной раздачи всех карт партнеры точно представляют свою ответственность, и никого не застанет врасплох просьба «Не мог бы ты?». Третье. Удвоение ППВ. «Где няня? Мы опаздываем на званый ужин!» В этом случае няня не пришла, потому что произошло удвоение карты «Помощники в уходе за детьми». Супруги не представляли четкого разделения ответственности. Каждый считал, что планированием займется другой, и в результате этого не сделал никто. Когда ни один не принял на себя ответственность, возникает соблазн упреков. «Я думал, это сделаешь ты». «Нет, ты сказал, что сам все сделаешь». Средства честной игры. Четко распределите карты и роли. Даже когда партнеры идут на удвоение, пытаясь разделить работу или в силу привычки все делать вместе, царственное «мы» ведет к удвоению усилий. Крупные и мелкие детали проскальзывают сквозь пальцы, и ни один не может ни выполнить задачу целиком, ни полностью от нее отказаться. Карту должен держать один, иначе об эффективности останется только мечтать. Недавно мы с мужем решили устроить себе романтический ужин в ресторане. Заказ принимали два официанта, и знаете, что случилось? Мой заказ так и не исполнили, потому что каждый считал, что в компьютер его ввел другой. В домашней обстановке подобное удвоение обходится в 10 раз дороже. Четвертое. Вето в последнюю минуту. Подожди-ка, я только что 2 недели свободного времени потратила на изучение начальных школ, ездила по школам. Встречалась с учителями и директорами, разговаривала с другими родителями, заполнила кучу документов и обновила лист прививок, чтобы Вивиан была готова пойти в школу в первый же день. А теперь ты решил, что ей лучше пойти в школу за городом? Ты говоришь, что мой выбор неудачен и в последнюю минуту отменяешь мое решение? Средства честной игры. Устранитесь или согласитесь. На этапе планирования карт всегда советуйтесь с партнером. На еженедельном обсуждении дайте ему понять, что это лучшее время для высказывания своих предложений и соображений относительно ваших карт. Если у другого партнера есть твердая точка зрения или какие-то предпочтения относительно выполнения, он или она должны высказаться на этапе планирования. После уже не следует. Когда вы в последнюю минуту вносите какие-то предложения по чужой карте, тем самым преуменьшаете значение всей проделанной партнером работы, а это вредит отношениям и эффективности системы. Важнейшая часть планирования – это консультации с другими участниками системы, главным образом с партнером, но, возможно, с детьми, родителями, родителями партнера и тому подобное. Именно на этом этапе высказываются предложения и принимаются решения. Если человеку нет дела до выполнения задачи, то он или она может устраниться из этапа планирования. В любом случае необходимо совместно согласовать выполнение всех карт колоды до отправления поезда. Пятое – самоуправство. «Я только что разговаривал по телефону с мамой, и она сказала, что ты планируешь бар-мицву Сэма в Израиле», – возмутился муж. «Ты с ума сошла? Во-первых, я не могу так надолго оставить работу. Во-вторых, мои родители слишком стары для столь дальнего путешествия. И, наконец, это же очень дорого. Мы должны были принять такое решение вместе». «Когда мы делили карты ценностей, ты сказал, что не ценишь карту духовность, поэтому я взяла ее на себя. Я слежу за соблюдением шаббата, вожу детей в синагогу, планирую все дни трепета. Решение поехать в Израиль на бар-мицву Сэма я приняла сама и считаю, что это очень важно для духовного развития сына». «Но это самоуправство», — говорил муж. «Такие решения принимать в одиночку нельзя. Мы же партнеры, или нет?» Средства честной игры. Если карта важна лишь для одного, то она этому человеку и достается. Однако он должен привлекать к планированию второго партнера в любом случае. На данном этапе нужно советоваться со всеми заинтересованными лицами, особенно если выполнение может повлиять на задачи других карт. В приведенном выше примере жена не учла мнение мужа, на руках у которого немало других карт – распоряжение финансами, путешествия, родители обоих партнеров. А ведь выполнение задачи карты «Духовность» повлияет на все другие. Во время еженедельного обсуждения учитывайте все карты колоды. Пятое А. Падение героя. Муж удивил жену неожиданным сообщением. «Дорогая, я нашел няню для детей, чтобы мы могли по четвергам устраивать себе романтические вечера, и уже заплатил за 3 месяца вперед». «Дорогой, это очень мило, но у Элли по четвергам начинаются репетиции школьного спектакля. Мы не сможем уходить из дома раньше 9 часов, а это слишком поздно для романтического вечера». Лучшие намерения мужа, который хотел разыграть карту брак и романтика, разбились о быт, потому что до продумывания и планирования он не посоветовался с женой. Но один ли он виноват? Нет. Жена, в руках которой находилась карта «внеклассные занятия, неспортивные», не сказала супругу заранее, когда у дочери начнутся репетиции. Средства честной игры. Падение героя – это позитивный вариант самоуправства, и решать проблему следует также. На этапе планирования карт всегда консультируйтесь с партнером. Шестое. Снижение стандартов. В воскресенье днем на руках у мужа карты «Присмотр за детьми» и «Еда выходные». Жена возвращается из продуктового магазина. Дети в полном восторге. Совершенно ясно, что отец отлично развлекал дочерей. На обеденном столе в гостиной они что-то мастерили. По всей комнате разбросаны карнавальные наряды. В волосах девочек сверкают блестки. Но что-то не так. Когда из шкафа появляется 5-летняя дочка с пакетиком конфет, муж смотрит на часы и понимает, что уже 3:30, а девочки до сих пор не обедали. Муж начинает судорожно готовить сэндвичи, оправдываясь тем, что живет по другому графику. Жена с трудом удерживается от упреков. В данном случае муж не сумел соблюсти минимальный стандарт выполнения. Во время обсуждения пара согласилась, что обед по выходным подается в 12:00 и не позже, чтобы не перерастал в ужин, и это не мешало своевременному отходу детей ко сну. Средства честной игры. Вновь обсудите минимальный стандарт выполнения. Во время еженедельной беседы, когда проанализируете карты друг друга, спросите себя и партнера, есть ли у нас карты, для которых нужно заново обсудить МСВ? Есть ли разногласия по МСВ? Обсудите стандарт и придите к согласию относительно разумных рамок выполнения. Например, «Я заметила, что если не накормить детей обедом до 2 часов, они превращаются в настоящих чудовищ, способных запугать всех в доме, включая кошек. Чтобы все были спокойны, стоило бы договориться, что молоко после обеда дети выпивают не позднее часа дня. Ты согласен? Седьмая. Выпуск пара. К концу дня я чувствовала себя, словно надолго задерживала дыхание, не высказываясь сразу же. Но вечером дала себе волю. Муж собрался ложиться, и я стремительно выпалила все, что накопилось за день, перечислив все, что он забыл сделать или сделал не по стандарту. Начала я так. Я не собиралась ничего говорить, но меня выводит из себя, когда ты... После моей тирады он сказал: «Отлично, поговорили». И выключил свет. Средство честной игры. Помните, что эмоции затрудняют понимание. Прежде чем выпускать пар, подумайте, когда стоит завести разговор. В идеале стоило бы дождаться еженедельного обсуждения. Если не можете сдержаться, передвиньте эту дату, советует доктор Филлис Коэн. Тогда сможете собраться за столом и повести позитивный диалог. Внимательно следите за тоном, старайтесь говорить кратко, тщательно выбирайте слова для обсуждения карт раздора. Начните с чего-нибудь позитивного. Скажите, что партнер или супруг сделал хорошо. Затем, если необходимо произвести обмен картами, не забывайте о духе партнерства. Напомните, что согласились работать вместе как единая команда ради повышения эффективности и создания атмосферы справедливости в доме. Восьмая. Токсичные сигналы времени. Теперь муж понимает, что время создано равным, но когда наш сын болел, он говорил: «У меня нет времени вести его к врачу». И это приходилось делать мне. Кроме того, когда ему поставили диагноз грипп, именно я взяла 2 отгула на работе. Я была рада побыть дома и позаботиться о сыне, но почему в таких ситуациях эти обязанности всегда ложатся на меня? Средство честной игры. Отстаивайте равенство времени. Рутинные происшествия часто запускают токсичные сигналы. И вы слышите: «У меня нет времени. Мне нужно на работу, так что не могла бы ты?» А порой вы сами начинаете говорить себе: «Это моя работа, потому что партнер больше зарабатывает, у него нет времени, рано уходит на работу» и тому подобное. «Времени у меня нет, но я найду. Мне не хочется его беспокоить, так что лучше сделаю это сама. В любом случае, я справлюсь лучше». Не становитесь держателем карты по умолчанию. С каждым происшествием можно справиться. Не считайте, что это исключительно ваше дело. Вспомните, что ваше время и время партнера создано равным. Поскольку каждая домашняя работа его требует, нагрузку следует делить во имя справедливости. При следующем обсуждении договоритесь, кто лучше сможет справиться с неожиданными происшествиями на следующей неделе. Девятое. Убеждение, что система – это скучно. Вы не считаете, что организационный менеджмент забирает у отношений романтику и живость? Я боюсь, что такой упорядоченный подход лишит домашнюю жизнь спонтанности. Лучше все-таки следовать за потоком. Средство честной игры. Проверка в реальных условиях. Хаос – это не весело. Разочарование и обида – тоже. Система возвращает в отношения живость и романтику. Когда вы с партнером вернете себе свое время, создав систему, появится пространство, наверняка раньше его не было, для совместного отдыха и романтики. Не говоря уже о трио счастья, взрослой дружбе, уходе за собой и пространстве единорога. Чем больше вы вкладываетесь в раскрытие деталей домашней работы, формирование четко определенных ожиданий и совместно согласованных стандартов, тем больше плодов принесет честная игра. Пустые обвинения типа «ты стал совсем не таким веселым, как раньше», «тебе нужно расслабиться», уйдут в прошлое, потому что систематизация домашней работы, равенство времени и повышение эффективности вернут в жизнь справедливость и веселье. Как написала Джилл из Монтаны, стоило нам по-настоящему погрузиться в систему честной игры, как у нас с мужем появилось время, чтобы насладиться общением друг с другом. 10. Игра с цифрами. Я сказала ему: «Ты должен взять 21 карту». Если вы лежите в постели и не можете заснуть, мысленно подсчитывая обязанности своей партнера, остановитесь немедленно. Если вы одержимы подсчетом карт и сравнением итогов, если требуете, чтобы партнер выполнял справедливую долю работы, вспомните, честная игра – это не игра на счет. Средства честной игры. Играйте не ради счета, но ради справедливости. Если будете подсчитывать карты или вести список, чтобы определить, насколько больше вы делаете по дому в сравнении с супругом, это породит не сотрудничество, а конкуренцию и не приведет ни к устранению обид, ни к облегчению домашней нагрузки. Мои исследования показали, что и мужчины, и женщины испытывают более сильное чувство равенства и удовлетворения, когда в руках мужчины оказывается не менее 21 карты. Однако, если сегодня у него их будет больше, чем вчера, это уже победа. Обмен даже одной может полностью изменить ситуацию. Так произошло, когда мой муж взял себе карту внеклассные занятия спорт. Она полностью изменила атмосферу брака, поскольку позволила мне высвободить несколько часов в неделю, а муж смог заняться воспитанием детей в той сфере, которая доставляла ему истинное наслаждение. Справедливое не всегда бывает равным, а равное не всегда справедливо. Победить в игре можно только в духе справедливости, и для этого вовсе не обязательно делить карты 50 на 50. Если вам кажется, что разделение несправедливо, поговорите об этом на следующем еженедельном обсуждении и измените расклад. 11. Система наград и наказаний. Он снова не вытащил посуду из посудомоечной машины, поэтому я купила себе новые туфли на его кредитку в качестве возмещения ущерба, ведь он не выполнил обязательства по своей карте. На начальном этапе испытаний честной игры я подумывала о системе вознаграждений и ущерба, потому что многие женщины использовали нечто подобное в своем доме, когда им казалось, что карты домашней нагрузки распределяются несправедливо. Он мне должен. Его надо бить по самому больному, по бумажнику. Несоответствие установленным нами обоими стандартам должно наказываться. Вот самые распространенные аргументы. Но мне быстро стало ясно, что награды и наказания приводят к подсчетам, обидам и обвинениям. Система наказаний и мести вовсе не то, что ведет к близости, подчеркивает профессор Дэн Ариэли. Средства честной игры. Замените оценку последствий переменой карт. Это единственно правильное решение. Даже если замечаете нарушение принципов ППВ или МСВ, то лучше всего признать собственную ошибку, а затем вдумчиво и спокойно обсудить разумные стандарты и истинный смысл продумывания, планирования и выполнения карт раздора. Чтобы избегать конфликтов в будущем, договоритесь о полной ответственности за полученные карты. Если же какие-то вызывают затруднения, вернитесь к столу переговоров и измените расклад в соответствии с личными предпочтениями и способностями. 12. Обиды трио счастья. Я знаю, что должна заботиться о себе, но приходится заботиться о доме, детях и думать о миллионе разных дел. Даже когда я выделяю время для себя, редко удается воспользоваться им в полной мере. Всегда находится что-то, что нужно сделать. А вот муж по выходным всегда находит время для долгой пробежки. Удивительно, но три карты, которые должны делать нас счастливыми вне семейной жизни – взрослая дружба, уход за собой и пространство единорога – порой вызывают у партнеров самые сильные обиды. Если обижаетесь, что партнер находит время для трио счастья, значит, вам не удается получить то же время для себя. Отсюда чувство ревности и новые раздоры в семье. Средство честной игры. Вы оба имеете право на счастье. Оба заслуживаете времени, которое можно потратить на дружеские отношения, уход за собой и на пространство единорога. Когда я спрашиваю, что делает мужчин и женщин счастливыми, многие говорят о самых простых радостях. Спокойно почитать книгу, погулять с собакой по пляжу и даже почистить зубы. Что означает для вас уход за собой? Автор психологических книг Бриана Вист пишет: «Истинный уход за собой – это не ванны с ароматическими солями и не шоколадный торт. Это готовность строить жизнь, от которой не придется регулярно сбегать». Аминь. Вам кажется, что выкроить время для ухода за собой и собственных увлечений невозможно. Но все изменится, когда вы с партнером перераспределите домашнюю нагрузку. Поддерживайте друг друга в поисках времени и возможностей для этих трех карт. Сокращайте колоду, перераспределяйте оставшиеся. Трио счастья жизненно важно для личного удовольствия и семейного счастья. Если не приходится делить какие-то карты, потому что у вас несколько детей, то трио счастья – это единственные карты, которые могут одновременно находиться в руках обоих партнеров. 13. Пропуск этапа определения ценностей. Мне нужно было избавиться хотя бы от части домашних забот, поэтому я поспешила разделить карты с мужем. Но пропустив подготовительные шаги, я еще больше увеличила собственную нагрузку. Притормозите. Я ценю ваше желание побыстрее начать дележку домашних обязанностей. Но пропуск этапа определения ценностей, этап номер 2, верный путь к неудаче. В любом случае, самый быстрый путь к облегчению домашней нагрузки – апеллирование к ценностям, потому что только так можно определить, какие карты должны остаться, а какие можно исключить. Средство честной игры. Всегда опирайтесь на ценности. И вы, и партнер должны относиться к этому этапу как к важнейшему упражнению. Необходимо вдумчиво обсудить приоритетные для каждого из вас аспекты домашней жизни, не забывая о благе всей семьи. По каждой карте спросите себя, повышает ли она ценность нашей жизни. Только определив ценность каждой домашней работы, которая идет на благо семьи, вы сможете определить, какие карты будут разыгрываться в вашем доме. Хочу вас обрадовать. Определение ценности часто ведет к сокращению колоды и уменьшению нагрузки. Помните, вы не обязаны разыгрывать все карты. Вам представляется возможным определить то, что по-настоящему важно, и избавить себя от выгорания и переутомления. Приведу пример. Когда Дженни и Кен поняли, что ежегодная рассылка поздравительных открыток никогда не доставляла им удовольствия, они отказались от этого обычая. Мы вычеркнули из списка дел всего один пункт, но это изменило нашу жизнь, рассказала Дженни. Раньше мы тратили на подготовку долгие часы. Нужно было сфотографироваться всей семьей, придумать дизайн, надписать конверты, купить нужное количество марок и вовремя разослать открытки. Теперь это время мы можем потратить на то, что доставляет истинное удовольствие семье. Резюме? Упростите жизнь, разыгрывая только те карты, которые имеют ценность для вас и вашей семьи. Бонусный раунд. Играйте ради собственной жизни. За пару месяцев мы разыграли несколько раундов, но потом надоело, и мы вернулись к прежним дурным привычкам. Средство честной игры. В эту игру играют всю жизнь. Остановившись, вы рискуете откатиться назад к прежней неэффективной коммуникации. Вы снова начнете пилить, обвинять, контролировать, напоминать, вмешиваться под влиянием момента. То есть вернетесь к тому, что уже оказалось неэффективным. По опыту работы, говорит семейный психолог, достопочтенный Стивен Трит, могу сказать, что прекращение эффективной коммуникации ведет к депрессии у женщин и к пьянству у мужчин. С вами такого случиться не должно. Ведите долгую игру, тщательно продумывайте обсуждение карты и обмен. Так вы создадите систему управления домашней жизнью, которая поможет обоим сохранить индивидуальность и укрепить партнерские отношения. Мы с Сетом продолжаем играть. Каждую неделю за такос с Маргаритой мы обсуждаем каждую карту, стараясь понять, по-прежнему ли она важна для семьи. Это время, проведенное вместе, мы считаем подарком самим себе, друг другу, нашим партнерским отношениям и нашей семье.